Часть 23. Мне следовало знать. Яд Хархоя, как предупреждал меня доктор, был медленного действия. В какой-то день жертва могла чувствовать себя просто прекрасно, а на следующий день впасть в полное умопомрачение. Может быть, подействовал яд смертельного червя? Или, может быть, я просто спал в ту ночь в общей сложности меньше 4 часов? Или эти часы были сумеречным блужданием по бескрайнему морю? Как бы то ни было, я должен признать, что лишь смутно помню следующие несколько часов, видимо, на свое же счастье. Я помню, как перед самым рассветом раздался звонок, и как доктор спотыкался в темноте по комнате. «Пошевеливайся, Уилл Генри, пошевеливайся!» Я помню стоящего в лобби гостиницы Коннелли и странное ощущение дежавю. «Доктор Уортроп, прошу следовать за мной!» Холодный предрассветный воздух, звезды, меркнущие в фиолетовом небе, черная коляска, череда темных витрин вдоль 5-й авеню, орудующие на тротуарах лопатами ассенизаторы в белых одеждах, стоящие по икры в отбросах, ядовитой смеси человеческих и животных экскрементов, ежедневно заполняющие улицы величайшего города на Земле. Это действительно был час отбросов, когда тысячи и тысячи ночных горшков опорожнялись из окон особняков и многоэтажных доходных домов прямо на улице. Когда 2 миллиона фунтов навоза, оставленного за день 100 тысячами лошадей, лежали вонючими кучами до 4 футов высотой, достаточно, чтобы в некоторых домах человек, живущий на 2-м этаже, мог зайти к себе домой, не пользуясь лестницей. Час, когда телеги прокладывали путь через горы грязных отбросов, увозя останки павших лошадей, которые достаточно разложились, чтобы их можно было разрубить и отвезти в жиротопки. Лошадь в среднем весила 1500 фунтов и была слишком громоздкой, чтобы вывести ее целиком. Поэтому ее оставляли гнить прямо там, где она пала, и на ее раздувшейся зловонной туше пировала королева навозной кучи — тифозная муха. Только потом тушу разрубали и увозили. Это был час отбросов. Рабочая лошадь в среднем производила 24 фунта навоза и несколько кварт мочи в день. Сама грандиозность этих отходов грозила вымиранием человеческому населению, потому что на них вызревали гибельные холера, брюшной тиф, желтая лихорадка, сыпной тиф и малярия. Люди гибли буквально как мухи. По 20 тысяч человек в год, большей частью дети. Тогда как сами мухи благоденствовали. Каждое утро навоз собирали и везли на перевалку, в так называемые «навозные кварталы», где он дожидался переправки через Бруклинский мост. Самый большой навозный квартал располагался на 42-й улице, всего в 1 квартале от Кротонского водохранилища, которое снабжало питьевой водой 100 тысяч человек. Измученный профиль доктора. Холодный ветер с реки. «Мне следовало знать! Мне следовало догадаться!» Весной дожди превращали улицы в болото из нечистот, и уборщики перекрестков расчищали дорожки, чтобы по ним могли пройти, не испачкав своих кринолинов, богатые леди. В сухую погоду по широким авеню бушевали штормы из измельченного в пыль навоза, либо она висела в воздухе, как пепел Помпеи, на полдюйма покрывая подоконники, лотки торговцев фруктами и сосисками. Частицы были совсем мелкими и втягивались с дыханием. Так что в этом самом гордом городе Америки вы буквально дышали дерьмом. Крики и ругательства возниц, хриплое карканье ворон и доктор рядом со мной. «Мне следовало знать! Мне следовало догадаться!» Одуряющее зловоние 6-футовых, растянувшихся на квартал стен из отбросов. Ядовитые миазмы мусора, экскрементов и кусков животных, сводящий с ума гул от 1 миллиона падальных мух. На фоне этой кишащей червями копии Дантова ада на 42-й улице появилась большая фигура в черном. Монстролог выпрыгнул из коляски и бросил старшему инспектору Бернсу. «Где?» Бернс указал на вершину холма, и Уортроп полез по скользкому склону. Это был трудный подъем. Он утопал в дерьме по самые икры. «Нет, оставайся здесь!» — крикнул он, когда я пошел было за ним. Бернс, видимо, был того же мнения, потому что он положил огромную ручищу на мое трясущееся плечо, жуя толстыми губами окурок сигары. Я увидел, как голова доктора скрылась за горизонтом мусора. Прошла лишь минута, показавшаяся вечностью, и я услышал его крик. Такой крик, какого я никогда не слышал. Было трудно представить, что такой звук может издать человек. Это был крик не человека, а бедного животного на бойне. Этот страдальческий крик был сильнее, чем хватка большого мужчины. Я рванулся на этот крик, но Бернс быстро поймал меня за пальто и оттащил назад. «Не волнуйся, парень, он спустится, ему больше некуда идти». И он спустился. Это был не тот человек, который поднялся на холм, а человек, похожий на него. Примерно как Джон Чандлер сохранил признаки человека, так и мой хозяин сохранил прежний облик. Но его глаза были так же пусты и бездушны, как глазницы Пьера Ларуза или сержанта Хока, и в них была бесконечная безысходность. «Пеллинор Уортроп», — официальным тоном сказал Бернс, — «я помещаю вас под арест по подозрению в убийстве». Хотя я вырывался и кричал, отбивался руками и ногами, они нас разделили, бросили меня в полицейский фургон и сразу повезли в полицейское управление. Я обернулся и увидел, как доктора уводят в наручниках. Мы на время расстались. Город просыпался к жизни, хотя и к жизни, совершенно чуждой для мальчика из маленького городка в Новой Англии. Бродяги болтались в подворотнях или рядом с бочками с тлеющими углями. Их глаза светились под рваными шляпами, руки были засунуты в драные рукава поношенных пальто. Старьевщики толкали по тротуарам свои деревянные тележки, роясь в кучах мусора, который, как осенние листья, прибивало к крылечкам и дверям магазинов. Вот убогие доходные дома с растянутыми между крышами веревками, увешанными бельем. Вот пивные салуны, у подвальных дверей лежат пьяницы, а уличные мальчишки обшаривают их карманы. Вот и горный дом, тихий в этот ранний час. Вот концертный зал с афишами на темных окнах, рекламирующими новое эстрадное представление. А вот Мюлбери энд Бликер, незаконный дом терпимости, где из открытых окон высовываются молодые, сильно накрашенные женщины и зазывают и обычных прохожих, и полицейских в форме. В здании управления Коннелли провел меня в маленькую комнату без окон со столом и двумя колченогими стульями. Он не был злым. Он предложил принести какой-нибудь еды, но я отказался. Меньше всего я мог тогда думать о еде. Он оставил меня одного. Я услышал, как задвинулся засов, и заметил, что с моей стороны на двери нет ручки. Прошел час. Я плакал, пока не слишком ослабел, чтобы плакать. В какой-то момент я забылся и уронил голову на стол. «Это не может быть правдой», — подумал я. «Это не могла быть она». Но я не мог найти другого объяснения этому нечеловеческому крику. Наконец я услышал, как засов с громким скрипом отодвинули. В комнату вошел старший инспектор Бернс, угрожая занять все пространство своим огромным телом, а за ним еще один крупный мужчина в котелке и пальто, которое было ему на размер мало. «Где доктор?» — спросил я. «Не волнуйся», — сказал Бернс с покровительственным жестом. «Твой доктор устроен со всеми удобствами», — он кивнул на другого мужчину. «Это детектив О'Брайен. У него сын примерно твоих лет. Верно, О'Брайен?» «Так точно, сэр», — ответил его подчиненный. «Его имя тоже Уильям, только мы его зовем Билли». «Вот видишь», — Бернс широко улыбнулся, как будто было сказано что-то важное. «Я хочу видеть доктора», — сказал я. «О, не надо спешить. Всему свое время. Всему свое время. Тебе чего-нибудь хочется, Уилл? Мы принесем все, что ты пожелаешь. Все, что угодно». «Что тебе принести, Уилл?» — отозвался Убран. «Доктора», — ответил я. Бернс взглянул на своего партнера и повернулся ко мне. «Мы можем это сделать. Мы можем привести тебе доктора. Мы только хотим, чтобы ты честно ответил нам на несколько вопросов». «Я хочу сначала увидеть доктора». У Бернса пропала улыбка. «У твоего доктора плохи дела, Уилл. Ему нужна твоя помощь, и ты можешь ему помочь, если поможешь нам». «Он не сделал ничего плохого». Убран фыркнул. «Ничего?» Бернс положил руку ему на плечо, но его маленькие свиные глазки смотрели на меня. «Ты ведь знаешь, кто был наверху той навозной кучи, парень? Ты знаешь, что нашел твой доктор?» Я покачал головой. Я жалел, что у меня дрожит нижняя губа. «И теперь у нас проблема, Уилл. И у него тоже. У нас есть проблема, а у твоего доктора проблема побольше. Это серьезное дело, парень. Это убийство». «Доктор Уортроп никого не убивал!» Бернс бросил на стол бумажный пакет. «Ладно, загляни-ка туда, Уилл!» Трепеща от страха, я заглянул в пакет и тут же, тихо вскрикнув, его оттолкнул. Он забыл о них, бросил их себе в карман в анатомическом театре и совершенно о них забыл. «Это интересно, Уилл, тебе не кажется? Что человек носит в карманах? У меня лежат бумажник, расческа, спички, но мало кто носит глаза». «Это не ее, сдавленно выговорил я. «О, мы знаем. Начать с того, что они другого цвета». Бернс мотнул головой в сторону двери, и О'Брайен ее открыл, впустив человека, которого я знал как Фредерико. Он был смертельно бледен и явно пребывал в ужасе. «Это он?» — спросил Бернс, указывая на меня. Большой санитар с готовностью закивал. «Это он. Он был там», — Бернс сказал. «Вот видишь, Уилл. Мы знаем, что доктор оттачивал свою технику». «Он делал не это! Совсем не это!» Он поднял руку, останавливая меня. «Тебе надо знать еще одно. Кроме убийства, есть другое преступление. Оно называется соучастие. Это просто забавный способ тебе объяснить, что ты должен говорить с нами, Уилл, если не хочешь просидеть за решеткой до моих лет, а я довольно старый». Я вжался в стул. Мои мысли отказывались быть достаточно длинными, чтобы сложиться в связанную фразу. «Ты ведь знаешь, кто был наверху той навозной кучи, парень?» «Это была миссис Чандлер, да?» — спросил я, когда мой язык сумел выговорить эти слова. О'Брайен осклабился в мерзкой ухмылке. «Никакой спешки, О'Брайен!» — сказал Бернс, выходя со своим дрожащим свидетелем. «Выбей из него все обычным путем. Только не испорти лицо». Обычный путь, который был позднее упразднен лишь молодым харизматичным реформатором по имени Теодор Рузвельт, начался со словесных издевательств, оскорбления, ругань, угрозы. Потом настал черед физических — плевки, тычки, щипки, пощечины, выдирание волос. Типичный подозреваемый обычно ломался где-то посередине процесса. Мало кто дотягивал до третьей и последней стадии, на которой ему могли ломать пальцы и отбивать почки. Ходили слухи, что некоторых допрашиваемых выносили с допроса в мешке для трупов с курьезным объяснением безвременной кончины. «Случился сердечный приступ, и он упал замертво, бедолага». И это о бедолаге, чье лицо напоминало отбивную для гамбургера. О'Брайен следовал приказу. Он не портил мне лицо. Но во всем остальном он применял формулу «пытай и дознавайся», по которой выбивались признания у несговорчивых свидетелей. Он кричал мне в лицо: «Твоего драгоценного доктора повесят! Для него все кончено! И для тебя тоже, если ты не будешь говорить!» Он орал: «Ты думаешь, мы дураки, парень? Ты так думаешь? Ты думаешь, мы не знаем о сержанте исконной полиции и о том канадском французе? Как он убил одного, чтобы скрыть, что убил другого? Ты думаешь, мы тупые, парень? А тот толстый богемец в Бельвью, ты действительно думаешь, 90-фунтовый доходяга украл у него нож и выпотрошил как свинью? За каких же дураков ты нас держишь? Твой доктор знает, как обращаться с телами, ведь так? Он нарезал достаточно образцов, да? Умеет отлично резать, как он срезал лицо этого черного дворецкого и подвесил на старуху, да?» Потом он перешел к сильным пощечинам, как своеобразным восклицательным знаком. «Думаешь, мы не понимаем его игру?» «Шлеп!» «И это не я, это сделало какое-то чудовище!» «Шлеп!» «А потом он приставляет нож к своей любовнице! Разве нет? Разве нет?» Затем он встал позади меня и откинул мне голову, схватив всей пятернёй за волосы и наклонив ко мне разгоряченное рябое от оспин лицо. «Хочешь увидеть, как его повесят, а?» Он тянул так сильно, что я слышал, как с треском выдираются корни волос. «Начинай колоться, щенок несчастный! Ты был с ним! Ты это видел! Говори, что ты это видел! Говори!» Он ударил меня кулаком в солнечное сплетение. Я согнулся на стуле и упал на цементный пол. Он лениво перешагнул через мое скорчившееся тело и один раз стукнул в дверь. Меня подняли с холодного пола чьи-то сильные руки. Я увидел, что меня обнимает Бернс, сильно прижав к своей груди. Его большие ладони гладили меня и утирали слезы со щек. «Ну ладно, парень, ладно», — бормотал старший инспектор. «Все скоро кончится». Я не мог говорить. Я поднес руку ко рту и сосал костяшки пальцев, как плачущая баба. «Это нечестно. Через что этот человек заставил тебя пройти? Меня просто тошнит, когда я думаю, сколько зла он тебе причинил. И не только тебе, Уилл. Надо было тебе показать, что он сделал с этой бедной леди. С этой бедной, прекрасной леди, Уилл. Хочешь знать, что он сделал, Уилл? Хочешь узнать, что сделал твой доктор?» Я яростно затряс головой, но он все равно мне сказал. А потом... «Все, что тебе нужно, это сказать, Уилл», — сказал он. «Скажи, что ты это видел. Ты видел, что он это сделал?» «Нет». «Ты хочешь его увидеть, да? Ты можешь. Только ты должен мне сказать, что ты был с ним и что ты это видел». «Я был с ним». «Хороший мальчик». «Я всегда с ним». «Вот это парень». «Я с ним». «И ты видел». «И я видел». Я невольно затрясся в его теплых объятиях. Я видел... Но что я видел? Мертвого мужчину, вытянувшегося к равнодушному небу. Руины Божьего храма, насаженные на дерево. Я видел желтый глаз и изумрудный глаз, опустошенность и изобилие, что было даровано и что еще причиталось. Было сердце в ладонях монстролога. Была прекрасная улыбка той, что со мной танцевала, и кривые зубы того, кто перевез меня к золотому свету. «Что ты видел, Уильям Генри?» Часть 24. «Он хотел, чтобы я увидел». Меня забрали в комнату для задержанных. Не в камеру, поскольку там не было решеток, но что-то похожее. Там стояли топчан и умывальник, а очень узкое окно с заледеневшим стеклом фильтровало слабый свет осеннего солнца, обращая его в насмешку над светом вознуренного родственника света. Я рухнул на топчан и почти сразу же крепко уснул. Настолько крепко, что Коннелли пришлось несколько раз сильно меня тряхнуть, чтобы разбудить. «К тебе посетитель, Уилл». Должно быть, я непонимающе на него смотрел, потому что он сказал это еще раз, ободряюще улыбаясь и дружески положив руку на мое плечо. «Руки прочь от него!» — услышал я крик знакомого голоса. «Хватит с него вашего гостеприимства, дорогой сэр!» Фон Хельрунг оттолкнул с дороги Коннелли и присел передо мной на корточки. Он обхватил мое лицо пухлыми ладонями и пристально вгляделся мне в глаза. «Уилл, Уилл», — бормотал он, — «что эти животные с тобой сделали?» Он с неожиданной силой поднял меня на руки, развернулся, пинком открыл дверь и пошел, а Коннелли в панике трусил за нами, как брошенный щенок. «Доктор фон Хельрунг, сэр, я думаю, вам не позволено этого делать!» — пропыхтел Коннелли. «А вот мы посмотрим, что мне позволено!» — рявкнул через плечо фон Хельрунг. «Инспектор Бернс отдал строгий приказ!» Вы можете взять приказ герра-инспектора Бернса и засунуть в свою толстую ирландскую задницу!» Он дошел до входных дверей. Я видел, как на другой стороне улицы Милбери светятся окна непристойных домов. Побег удался. С десяток полицейских застыли, пораженные вспышкой его ярости, но он не удержался и выпустил последнюю стрелу. «Позор! Позор всем вам! Самые злобные хищники, которых я изучаю, вам в подметке не годятся! Одно дело обращаться так с мужчиной, но пытать ребенка! И ребенка, который уже вынес столько всего, что вы даже не можете себе представить!» «Дизещай, полицистен! Зуайна швайна гайн! Тьфу!» Он с отвращением плюнул, дотащил меня до угла и усадил в коляску. Он запрыгнул на сиденье рядом со мной и крикнул Тиме вести нас домой. «Доктор», — выдохнул я, — «он в безопасности, Уилл», — ответил мой спаситель. «В безопасности. Не в порядке, но в безопасности. И я прошу прощения, что раньше не вырвал тебя из лап этих тупых скотов». «Я хочу увидеть доктора», — сказал я. «И ты его увидишь, Уилл. Я везу тебя к нему». Личный врач фон Хеллерунга, молодой человек по имени Сьюарт, досконально обследовал доктора и не нашел никаких серьезных ран, кроме болезненного и болезненно очевидного перелома нижней челюсти. Сьюарда тревожило состояние почек Уортропа. Жуткие кровоподтеки образовались в нижней части его спины, где крепко поработали дубинки. Но врач мог только ждать. Если почки откажут, то не заметить это будет трудно. Мой хозяин сидел, прислонившись к спинке кровати, одетый в одну из ночных рубашек фон Хеллерунга, которая была ему слишком мала, и, на мой преданный взгляд, добавляла к его ранам обиду. Мешочек со льдом был завернут в тряпку, а тряпка прикручена к голове, чтобы компресс плотно прилегал к челюсти. Когда я вошел в комнату, доктор открыл глаза. «Уилл Генри», — сказал он, поморщившись от боли. «Это ты?» «Да, сэр», — сказал я. «Уилл Генри», — он вздохнул. «Где ты был, Уилл Генри?» «В полицейском участке, сэр». «Этого не может быть», — сказал он. «У меня не вполне ясная память, но я отчетливо помню, что ты не был со мной в полицейском участке». «Я был в другой комнате, сэр». «А, ты мог бы выразиться поточнее». Я неуверенно шагнул вперед, думая взять его за руку, но сам себя остановил. «Извините, сэр». «Я больше не мог этого выносить. Это было уже слишком, видеть его таким. И если это было слишком для меня, то каково было ему?» Он поманил меня к себе и взял за руку. «Тебе не надо извиняться», — сказал он. «Тебе надо радоваться. Ты был от этого избавлен. Ты не видел того, что увидел я на том холме», — он яростно говорил сквозь сжатые зубы, — «что я вижу до сих пор, что я обречен видеть, пока я вообще буду способен видеть». Он закрыл глаза. «Он хотел, чтобы я увидел, что он с ней сделал. Он больше, чем искалечил. Он надругался. Думаю, я его разочаровал. Думаю, он ждал меня прошлой ночью. Думаю, она была жива, когда он принес ее на вершину того холма, и он какое-то время ждал, пока не привел в исполнение свою безумную месть». «Нет», — вскрикнул я, — «не говорите так, сэр, пожалуйста, не...» «Он оставил мне достаточно зацепок, но я был слеп к ним. Думаю, поэтому он забрал ее лицо, но оставил ее глаза, как будто говоря, даже она видит больше, чем ты. Служанка, растерзанная на лестнице, фраза, намалеванная над дверью, трюк с ночным горшком и слова «отличная работа на спинке кровати». Это не работа, а библейский Иов, молящий о справедливости на куче навоза. Он сделал все, разве что не нарисовал карту. Я хотел было что-то сказать, но что можно сказать при таких печальных обстоятельствах? Какой бальзам мог бы смягчить его муки? Мне было нечего предложить, кроме моих слез, которые он нежно утирал, Такова была мера его недомогания и, возможно, сострадания ко мне. «Она умерла незадолго до нашего прихода туда, Уилл Генри. Думаю, не больше, чем за час. Он перестал меня ждать и завершил дело». Фон Хельрунг устроил мне на ужин настоящее пиршество, и хотя я сделал только несколько глотков супа и сгрыз ржаную корку, я почувствовал себя возрожденным. Я не мог вспомнить, когда в последний раз ел. Я все еще чувствовал страшную усталость и желал только еще такого же беспробудного сна, которым успел насладиться в комнате для задержанных на улице Милбери. Моему желанию не суждено было сбыться. Дверь в комнату распахнулась, и в комнату вбежала Лили Бейтс. Ее щеки горели от восторга. «Вот ты где! Я тебя обыскалась, Уильям Джеймс Генри! Как твоя шея? Можно посмотреть? Твой доктор Уортроп не разрешил бы, даже если бы я уверила его, что видела вещи похуже укуса смертельного монгольского червя. Гораздо, гораздо хуже. Он размягчил твою плоть? Так бывает. Их слюна расплавляет твою плоть, и она становится как масло». Я признался, что и сам не осматривал рану, и она была поражена. «Почему я не хочу посмотреть?» «Наверное, тебе стыдно смотреть, потому что ты лжец. А со лжецами такое и происходит. У них разжижается плоть. Тебе не кажется, что это забавно, Уилл? Это так замечательно метафорично?» Она сидела совсем рядом, поставив локти на стол, подперев подбородок ладонями и изучающе глядя на меня несоразмерно широко расставленными темно-синими сапфировыми глазами. «Мюррел Чандлер умерла», — сказала она, как о чем-то само собой разумеющемся. «Я знаю». «Ты ее видел? Дядя говорит, что ты там был». «Не видел». «Дядя говорит, что в полиции тебя били и пытали». «Они добивались, чтобы я признался». «Нет, не признался, а сказал, что это сделал доктор». «Но ты не сказал». «Это была неправда». Она не переставала смотреть на меня. Я помешал остывший суп. «Они собираются устроить на него охоту», — сказала она. «Кто?» «Монстрологи. Ну, не все, только те, кого дядя специально отобрал для этого дела. Они придут сегодня вечером, чтобы наметить план боевых действий. Я сказала маме, что останусь здесь. Она думает, что я хочу составить тебе компанию. Генри, этот одинокий маленький мальчик, как она тебя называет, бедная сиротка, приставший к этому ужасному человеку. Этот ужасный человек — это твой доктор». По какой-то причине рана под повязкой начала страшно чесаться. Я напряг все свои силы, чтобы сдержаться и не вцепиться в нее ногтями. «Это не все ложь», — сказала Лили. «Ведь вот я здесь, составляю тебе компанию. Ты ведь на меня не злишься? Ты ведь знаешь, я не хотела, чтобы так случилось. Я не издевалась. Я честно не знала, что у них нельзя определить пол, пока Адольфус мне не сказал. Он его убил, ты знаешь. Не Адольфус, твой доктор. Адольфус сорвал его с тебя, а доктор Уортроп разорвал его на куски голыми руками, как будто разозлился на червя, как будто червь напал на него. Я не думаю, что это было правильно, а ты? Я имею в виду, что это не была вина смертельного червя. Он просто был тем, кем он был». «Что?» — спросил я. Как обычно, я с трудом поспевал за Лили Бейтс. «Смертельный червь! Надо было просто положить его обратно в ящик, а он вместо этого взял и убил его. С доктором Чалнером другое дело, им придется его убить, потому что если не убить, то он будет продолжать поедать. Дядя говорит, что на земле нет такой тюрьмы, в которой можно было бы запереть Вендиго». «Он не Вендиго», — возразил я, верный слуга Уортропа. «Вендиго не существует в реальности». «Скажи это, Мюррел Чандлер». У меня вспыхнули щеки. У меня вдруг возникло почти непреодолимое желание ее ударить. «Она никогда не переставала его любить», — продолжала она. «Тебе этого не понять, Уилл, потому что ты мальчик. Доктор Чандлер это знал, не мог этого вынести и поэтому отправился в Канаду. Я не думаю, что он рассчитывал вернуться. Его сердце было разбито. Женщина, которую он любил, никогда не переставала любить его лучшего друга. Ты можешь себе представить что-то более трагическое? А потом лучший друг спасает его и возвращает к ней. Только теперь он даже не человек». «Прекрати!» — крикнул я. «Пожалуйста, прекрати!» Я резко встал и заковылял к двери. Она пошла за мной, говоря: «В чем дело, Уилл? Ты куда?» «Оставь меня в покое». «Вот так ученик монстролога!» — закричала она мне вслед. «Зачем ты думаешь, он тебя к себе взял, Уильям Джеймс Генри? Зачем ты думаешь?» Я оставался в своей комнате и ворочался в постели, пока не пробило 10 и не начали прибывать монстрологи. Я слышал их доносившиеся снизу голоса, приглушенные и мрачные, как на прощании с покойным. И меня разозлило, что они ведут себя так, будто доктора больше нет. Расстройство заставило меня отказаться от остро необходимого отдыха. По пути вниз я заглянул в его комнату и увидел, что он крепко спит. Я решил его не будить. Рискуя снова столкнуться с Лили, я отправился на их стратегическое заседание, чтобы хотя бы представлять доктора. Он захочет узнать, что они замышляют в его отсутствие. Я нашел их в библиотеке. Фон Хельрунга, маленького француза Демиана Граво, доктора Пельта и еще двух монстрологов, которых я раньше не видел и которых звали, как я потом узнал, Торренс и Доброгиану. Библиотека стала командным пунктом предстоящей операции. На стену прикрепили большую карту острова Манхэттен. В нее были воткнуты ярко-красные булавки, которые отмечали места, где обнаружились жертвы Чандлера. Я насчитал в общей сложности 8, на 3 больше, чем мне было известно. Чудовище проявляло больше активности, чем я представлял. «Оно не перестанет охотиться», — говорил фон Хельрунг. «Оно будет убивать и поедать, пока кто-нибудь его не убьет». Рядом с картой были прикреплены газетные вырезки с кричащими заголовками. «Безумец осадил город», «Идет большая охота на американского потрошителя» и еще один, пронзительный, из первого утреннего выпуска. «Полиция отрицает слухи о пропавшей женщине. Где миссис Джон Чандлер?» «Где Уортроп?» — спросил доктор Пельт. «Без него нельзя ничего решать. Он отдыхает после того, что пережил в руках нашего уважаемого инспектора Бернса», — ответил фон Хельрунг. «Пусть Бог в своем милосердии дарует Пеленору утешение в его печалях, и пусть Бог в своей божественной справедливости нашлет чуму на нью-йоркскую полицию». «Мы можем известить его о наших планах позже», — сказал Граво. «Мы или мсье Генри, который скрывается в тени у дверей. Идите, идите». «Вуэнтхе, мсье Генри, вы можете вести протокол нашего заседания». Фон Хельрунг нашел, что это прекрасная мысль. Он усадил меня за стол, дал бумагу и перо, чтобы запротоколировать, как он выразился, первое в истории монстрологии официальное расследование вида лептолурконис. «Это плодотворный момент, майн френд Уилл. Мы как первооткрыватели, ступающие на берега нового континента. Это всегда будут помнить как тот час, когда наша наука обратилась к величайшей тайне, на стыке невежества и знания, света и тьмы. Ах, если бы только Пеленор был здоров и мог к нам присоединиться! Если бы он был здесь, то, думаю, вы бы получили по носу за то, что только что сказали», — сухо заметил Пельт. «Он может отрицать это только временно», — пропыхтел фон Хельрунг, недовольно отмахнувшись пухлой рукой. «В течение 7000 лет мудрецы верили, что Земля плоская, и людей, которые это отрицали, убивали. Перемены всегда наталкиваются на сопротивление, даже и особенно со стороны людей калибра Пеленора. Так устроен мир». Он хлопнул ладонями и сказал: «Итак, начали, я...» «Герр доктор Пельт читал мой доклад и знает многое из того, о чем я собираюсь говорить. Я молю его о прощении за то, что буду пахать знакомую ему почву, но ее надо вскрыть, потому что иначе не взойдут семена, которые принесут плоды успеха в этом нашем самом серьезном предприятии. Джон Чандлер мертв. То, что выросло на его месте, что оживляет его безжизненную форму, — это дух, который старше, чем самые старые скалы. В разных культурах у него много разных имен. Вендиго или Аутико — лишь 2 из них, но их больше. Их сотни. Для ясности я буду называть его просто чудовищем, поскольку это слово наилучшим образом отражает его природу. В том, чем стал Джон Чандлер, нет ничего человеческого». Монстролог Доброгиану поднял руку и сказал: Я бы поспорил с этим утверждением, гер-доктор. Да, его действия отвратительны, но в них есть метод. Конечно, дьявольский метод. И что-то человеческое в них присутствует, если мы включим в человеческое своих падших ангелов. Никакое чудовище не устраивает трюков и не действует из ревности и мести. Если не так, значит, мы все чудовища. Какие-то крупицы его личности остались, признал фон Хейрунг. Это неоспоримо. Но надо считать это отдаленным эхом его эволюционного прошлого. Здесь не больше человеческого, чем в экспозиции музея мадам Тюссо. Им движет голод. Все остальное — это только как рябь на воде или остаточные толчки после землетрясения. Вы заметите, что я не называю его Джоном. Я сознательно этого не делаю и предлагаю не делать этого и вам, потому что если мы хотим его уничтожить, то сначала мы должны уничтожить любые свои впечатления о нем как человеке. Я бы не мог уничтожить человека. И никто из нас не мог бы, я думаю, но я смог бы уничтожить и, если поможет Бог, уничтожу это. Я повторяю, джентльмены, Джон Чандлер умер. Осталось чудовище». «Думаю, мы все согласились относительно этой цели, доктор фон Хейрунг», — сказал Торренс. Он был самым молодым из рекрутов фон Хейрунга, физически сильным и с властным баритоном. «Хотя я не убежден, что мы имеем дело с существом сверхъестественного происхождения, но согласен, что если полиция не сумеет его схватить, то наш долг, как друзей и коллег Чандлера, довести дело до удовлетворительного конца». «Я молюсь, чтобы полиция не пыталась его арестовать, доктор Торренс», — ответил фон Хейрунг, «потому что такая попытка абсолютно точно обернется трагическим провалом. Они не понимают, зачем охотятся. Его нельзя схватить, и его нельзя убить. Хотя я сказал им, как его уничтожить, они ко мне не прислушались». «Ну, я готов это выслушать», — сказал Пельт. «Как же мы его уничтожим?» «Серебром? Пулей или ножом? В сердце. Только в сердце. Потом оно должно быть вырезано у него из груди и сожжено. Голову мы должны удалить и придать проточной воде. Хотя это не абсолютно обязательное требование, остальное тело должно быть расчленено на мелкие куски. Каждому из нас достанется доля, и мы не должны будем никому говорить, где захороним свою долю». Пельт с сомнением прищурился, глядя на него. «Вы понимаете, что это не просто проглотить и переварить, доктор фон Хейрунг?» «Уилл Генри был там», — ответил фон Хейрунг. «Он видел желтый глаз. Правда, Уилл?» Все обернулись на меня. Я смущенно заерзал в своем кресле. «Что вы видели?» — требовательно спросил Граво. Это был тот же вопрос, что задавал Бернс. У меня был ответ, но на самом деле это не был ответ. Я прочистил горло. Торренс фыркнул. «Ну, я могу на это пойти, вроде как наспор. Однако нас могут привлечь к ответственности за надругательство над трупом». «Надругательство!» — воскликнул Граво. «Джентльмены, да ведь мы сегодня замышляем убийство!» «Нет, нет!» — горячо настаивал фон Хейрунг. «Нет, не убийство, Дэмиан. Это акт милосердия». «Только в том случае, если вы правы, Абрам», — сказал Доброгиану. Он был ровесником фон Хейрунга, но, как и коренастый австриец, пребывал в прекрасной для своего возраста физической форме. «Если же нет, то пусть Бог будет милосерднее к нам, чем мы будем к Джону». «И в том случае, если у нас будет такая возможность», — вставил Торренс. «Умышленное убийство или убийство из милосердия — это интересный философский спор, но абсолютно академический и отвлеченный, пока Джон не будет найден. Простите, оно...» «Да», — согласился доктор Пельт. Он кивнул на газетные вырезки на стене. «Весь город на чеку, если не сказать в панике. Вся полиция в полном составе обшаривает все закоулки и стучится в каждую дверь. Его высматривают 4 миллиона пар глаз. Куда вы предлагаете обратить наш взор?» «Простите меня, дорогой доктор Пельт, но вы забываете, кто мы», — возразил фон Хейрунг. «Мы преуспеем там, где другие потерпят неудачу. потому что мы — монстрологи. Мы посвятили свою жизнь изучению и уничтожению аберрантных видов, таких как Лептолурконис. Где мы будем искать? С чего начнем? Мы начнем с выяснения того, что оно есть, и тогда выясним, где оно может быть. Поэтому вопрос заключается не в том, где оно, а в том, что оно и что же оно. Он сделал паузу и потом сам ответил на свой вопрос. Оно — хищник, более жестокий, чем что-либо в нашем каталоге, и гораздо более коварный. Оно уязвимо в том плане, что постоянно находится на грани голодной смерти, что заставляет его постоянно перемещаться в поисках жертвы. Поэтому голод, который движет им, является и его главной слабостью. Голод правит всеми его действиями. И как любой другой хищник, оно пойдет туда, где жертв будет больше всего, и они будут наиболее уязвимыми. Оно будет нападать на тех, кем стадо будет готово пожертвовать. На слабых, беззащитных, на тех, кого легко спишут. Он показал на воткнутые в карту булавки. «Оставим на время больницу и дом Чандлеров, которые являются всего лишь отклонением от общей нормы. Где достоверно найдены его жертвы?» Его коллеги сгрудились у карты. «Five Point», — сказал Доброгиану, щурясь сквозь пенсне. «Чёртова кухня», — прочитал Торренс. «Переулок слепца. Бандитский насест». «Трущобы», — сказал доктор Пельт. «Кварталы бедноты». Фон Хельрунг закивал. «Боюсь, что так. Тысячи и тысячи людей, живущие по 12 человек в одной комнате, большинство из них недавние мигранты, которые не знают языка и не доверяют полиции, и которых презирает и эксплуатирует так называемый благородный класс. Кого это волнует, если один или сотня из них пропадут или будут изуродованы до неузнаваемости? Их так много, и каждый день прибывают еще тысячи со всех концов цивилизованного мира». Его румяное лицо омрачилось. «Это прекрасное место для охоты». «И очень большое», — сказал Доброгиану. «Даже для 5 монстрологов, 6, если считать Пеленора, из которых двое уже пережили свои лучшие годы, если вы простите мне эти слова, Абрам. Если это действительно его место охоты, то как мы обложим свою дичь? Мы не сможем, но мы можем заручиться помощью человека, который знает эти кварталы лучше, чем кто-либо на всем этом острове. Я взял на себя смелость пригласить его присоединиться к нашей экспедиции». Его прервал звонок у входной двери. Фон Хейрон взглянул на свои карманные часы. «А, легок на помине! Уилл, будь добр! Проводи мистера Якоба Риса на наше заседание. Часть 25. Его единственная надежда. Якоб Рис оказался коротышкой на подходе к среднему возрасту и просто-таки геометрическим этюдом. Все в нем, от маленьких ступней до большой головы, было прямоугольным. Нарушали композицию только круглые очки, сквозь которые он теперь уставился на меня. «Мне нужен доктор Абрам фон Хельрунг», — пророкотал он с сильным скандинавским акцентом. «Да, сэр, мистер Рис, он ждет вас. Пожалуйста, сюда, сэр». «А, Рис, отлично, отлично, вот вы пришли, благодарю вас». Фон Хельрунг с чувством пожал гостю руку и быстро представил датчанина остальным охотникам. Конечно, они знали Риса, хотя и только по его репутации. В течение 10 лет Рис неустанно требовал социальных реформ, его призывы слышали, но практически игнорировали до 1890 года, когда он издал книгу «Как живет другая половина. Убийственное обличение в словах и фотографиях ужасной жизни в трущобах». Книга разоблачила всем известный грязный секрет нью-йоркских трущоб посреди Золотого века и потрясла самодовольное нутро всего города. Как и те, чью искалеченную жизнь он обессмертил своей работой, Рис был иммигрантом, журналистом по профессии и держал корпункт «Нью-Йорк Трибьюн» на улице Мюлбери, прямо напротив полицейского управления, где я только что вкусил и до сих пор не оправился специфического гостеприимства старшего инспектора Бернса. Внимание Риса тут же привлекли вырезки на стене. «Блэквуд», — пробормотал он, читая подпись. «Элджернон Генри Блэквуд. А теперь мои редакторы говорят, чтобы я об этом писал. Знаете, что я им скажу? Просите Блэквуда. Блэквуд все знает. Вот что я им скажу». Фон Хельрунг спокойно улыбнулся, дружески положил руку на плечо гостя и обернулся к остальным. «Я полностью посвятил мистера Риса в нашу маленькую проблему. Он знает все, что знаете вы, и ему можно полностью доверять». Рис хрюкнул. «Ну, я не очень-то верю в эту вашу монстрологию, похожая на то, что взрослые мужчины нашли себе предлог, чтобы вести себя как мальчишки, которые охотятся в лесу за лягушками. Но это последнее дело меня очень взволновало». Он кивнул на карту. «Предположение фон Хельрунга имеет смысл, независимо от того, что за всем этим стоит, человек или чудовище. Я сделаю все, что смогу, но не совсем понимаю, что это будет. Что мне надо сделать?» «Нам нужен человек, который знает эту территорию», — объяснил фон Хельрунг. «Знает лучше, чем кто-либо, даже лучше, чем то, за чем мы охотимся». «Вы знаете эти места? Вы годами ходили там по всем закоулкам, мы — нет. Вы бывали в их домах, церквях и синагогах, барах, дешевых пивных и опиумных притонах. Они не станут разговаривать с нами или с полицией, а с вами станут. Они вам доверяют. Именно это доверие спасет их от чудовища». Рис какое-то время молча смотрел на него, потом посмотрел на других монстрологов, которые серьезно закивали. Мне было показалось, что он готов расхохотаться. Но нет, он снова повернулся к фон Хельрунгу и сказал: «Когда мы начинаем?» «Нам надо подождать до завтра. Хотя у меня сердце разрывается за тех, кто наверняка погибнет этой ночью. Было бы глупо начинать охоту прямо сейчас. Мы должны напасть при свете дня, потому что ночь принадлежит чудовищу». Я вернулся наверх, когда охотники или заговорщики, смотря по тому, как судить, разошлись до утра. Я тихо крался мимо комнаты доктора, чтобы не разбудить его и чтобы мне не пришлось отвечать на его вопросы. Я бы не хотел этого делать без крайней необходимости. Час был поздний, и я так устал, как не уставал никогда, даже во время нескончаемого похода через пустыню. Однако моя мольба о мирной ночи, наедине только с пуховой подушкой и перьевым матрацем, была отклонена. Он позвал меня в тот момент, когда я проходил мимо его двери. «Вы меня звали, сэр?» — спросил я, совершенно обдуманно заступив в комнату только одной ногой, а другую оставив в коридоре. «Мне показалось, что я слышу голоса внизу». Я наклонил голову, притворяясь, что прислушиваюсь. «Я ничего не слышу, сэр». «Не сейчас, Уилл Генри. Раньше. Почему ты так со мной обращаешься? Я ведь не совсем слабоумный, знаешь ли». «Нет, сэр, я не сообразил. Извините». «Ах, оставь. Заходи сюда и закрой дверь. Теперь расскажи мне, чем занимался фон Хельрунг, пока я оказался как в ловушке в этой комнате, стены которой, между прочим, все сжимаются и сжимаются». Я все ему рассказал. Он слушал, ничего не комментируя и не задавая вопросов, пока я не изложил заключительных слов фон Хельрунга. «Мы молимся за мертвых, но несем ответственность перед живыми. Мы ему не ровня, как и любой смертный, но со смелостью и стойкостью жизнь может победить смерть, и все потери, все нестерпимые страдания не будут напрасными. Мы не можем принести Джону мир. Он вне мира, он вне всякого искупления. Помните об этом, когда настанет час испытания. Оно не знает ничего, кроме голода. Но мы знаем больше. Им движет только голод. Но нами движет нечто большее. Мы больше того, что отражается в желтом глазе. Всегда помните это. Наступают часы, когда мы можем подвергнуться искушению. Может случиться так, что мы позавидуем мертвым, потому что их страдания позади, а наши, как у Иуды в аду, продолжаются и продолжаются. и если оно вас возьмет, если оно позовет вас порывом сильного ветра, не отчаивайтесь, не поддавайтесь страху, как Джон. Его судьба — это расплата за страх. Имейте к нему жалость, когда будете вырывать его сердце. Ведь это не что иное, как руины Божьего храма, заброшенные и покинутые. Это последнее бренное эхо Адамова греха. Монстролог устало сказал: «Ну что ж, он изумительно последователен в своем безумии. Руины Божьего храма. Граво меня не удивляет, он всегда был мелким подхалимом. Фон Хельрунг мог бы ему сказать, что солнце всходит на западе, или что на волосах в его носу живут, как обезьяны, маленькие человечки, и Граво ему бы поверил или сказал, что поверил. С Доброгиану тоже понятно. Они с фон Хельрунгом вместе грызли гранит монстрологии и очень близки. А вот Торренс меня немного озадачивает. Я всегда считал его уравновешенным и хорошим ученым, когда он не волочился за юбками. Но он одно время обучался у фон Хельрунга и, может быть, решил истолковать сомнения в пользу своего старого наставника. Но вот присутствие Пельта меня поражает. Ведь это никто иной, как Пельт, первым предупредил меня о смехотворном предложении фон Хельрунга». Он вздохнул. «Ладно, там будет видно, не так ли, Уилл Генри? Во всяком случае, Боже, благослови Генри Блэквуда. Напомни, чтобы я поблагодарил его, когда все это закончится. Я еще задолжал ему рассказ о нашем путешествии в пустыню». «Вы присоединитесь к ним в этой охоте?» — спросил я. «А какой у меня выбор? Я теперь его единственная надежда. Если его найдет полиция, я не уверен, что они захотят оставить его в живых до суда. Если фон Хельрунг... Он ведь ясно выразил, что он намерен сделать, не так ли? Надеюсь, от тебя не ускользнула парадоксальность ситуации». «Нет», — заверил я его, — «не ускользнула». Я медленно шел в свою комнату и размышлял, что за человек этот монстролог, который видел свою миссию в том, чтобы спасти своего друга, а не наказать по справедливости жестокого убийцу, который зверски расправился, надругался, как он выразился, над его любимой. Ах, человеческое сердце темнее самой темной ямы, в нем больше запутанных ходов и непонятных поворотов, чем в монструмариуме. Чем больше я о нем узнавал, тем меньше знал. Чем больше я знал, тем меньше понимал. Открыв дверь в свою комнату, я обмер, потому что на кровати сидела Лили Бейтс, одетая в розовый халат. Рядом с ней лежала открытая книга. «Извини». Я попятился из комнаты. «Куда ты собрался?» — требовательно спросила она. «Я не туда попал». «Не глупи, это твоя комната. Сегодня ты будешь спать со мной». Она погладила одеяло рядом с собой. «Если только не испугаешься», — подразнила она меня. «Я не боюсь», — сказал я со всей твердостью, на какую был способен. «Просто я привык спать один». «Я тоже». «Но ты мой гость. Во всяком случае, ты гость моего дяди, а значит, в каком-то смысле и мой гость. Я обещаю, что я не храплю и не кусаюсь, только немножко пускаю слюни». Она весело улыбнулась и снова погладила одеяло. «Ты ведь хочешь быть поближе к комнате доктора на случай, если ты ему понадобишься». Этот аргумент мне было трудно опровергнуть, и я на секунду подумал, не вернуться ли к нему и попроситься поспать в его кровати. Но тогда пришлось бы объяснить, почему, а цена ответа на этот вопрос была бы очень высока. Он бы говорил безумолчно и вообще не дал мне спать. Я со вздохом заставил себя подойти к кровати и сел на самый краешек. «Ты не сел», — сказала она. «Сел». «Ты едва сел». «Едва сел — это все равно сел». «И как же ты собираешься при этом спать? И ты даже не надел ночную рубашку». «Я буду спать одетым. На случай непредвиденной ситуации». «Какой непредвиденной ситуации?» «Такой непредвиденной ситуации, когда нельзя быть одетым в ночную рубашку. Ты можешь свернуться на ковре и спать у меня в ногах, как верная собака». «Но я не собака». «Но ты очень верный, как собака». Я беззвучно застонал. «Какого бога я обидел, что вынужден такое терпеть?» «Думаю, «Когда-нибудь ты станешь хорошим мужем, Уильям Генри», — решила она, — «для женщины, которая любит, чтобы мужья были робкими, но верными. Ты совсем не такой, за какого я выйду замуж. Мой муж будет храбрым и очень сильным, и высоким, и он будет музыкальным. Он будет писать стихи и будет умнее, чем мой дядя и даже твой доктор. Он будет умнее, чем мистер Томас Альва Эдисон». Как жаль, что у него уже есть жена. «Ты шутишь, но разве ты никогда не задумывался, на каком человеке ты женишься?» «Мне 12 лет». «А мне 13, почти 14. Причем здесь возраст? Джульетта нашла своего Ромео, когда она была в моем возрасте. И посмотри, что с ней случилось». «Да, ты в самом деле его ученик. Ты что, не веришь в любовь?» «Я недостаточно о ней знаю, чтобы верить или не верить». Она перекатилась через кровать, и ее лицо оказалось совсем рядом с моим. Я не смел повернуться к ней. «Что бы ты сделал, если бы я сейчас, прямо сейчас, тебя поцеловала?» В ответ я только покачал головой. «Думаю, ты бы упал в обморок. Ты ведь никогда не целовался с девушкой?» «Нет». «Может, проверим мою гипотезу?» «Я бы не стал». «Почему нет?» Я чувствовал на своей щеке ее теплое дыхание. «Разве ты не готовишься, ученая?» «Я бы предпочел, чтобы смертельный монгольский червь разжижил мою плоть». «Мне не следовало этого говорить. Думаю, до того момента она не вспоминала о черве». Не успел я запротестовать, как она стянула повязку и открыла мою рану. Я замер, чувствуя, как ее дыхание приближается к ране. «По-моему, я никогда не видела такой большой коросты», — прошептала она. Она прикоснулась там кончиком пальца. «Больно?» «Нет». «Да». «Тогда или нет?» Я не ответил. Я дрожал. Мне было очень тепло, но я дрожал. Матрац мягко скрипнул. Пружины сжались под ее весом, наклонив меня к ней. Ее влажные губы прижались к моей поврежденной плоти. «Ну вот, вот тебя и поцеловали». Я скоро обнаружил, что Лилиан Трамбл Бейтс, помимо всего прочего, была еще и страшной лгуньей. Хотя она не кусалась и только немножко пускала слюни, она жутко храпела. К часу ночи я уже всерьез подумывал о том, чтобы приглушить звук, положив ей на лицо подушку. Между тем, я был рад, что остался одетым. Ночью в комнате стало очень холодно. У меня онемел кончик носа. Думаю, Лили тоже замерзла, потому что она во сне повернулась и прижалась ко мне. Это одновременно и смущало, и было приятно. «Мы больше того, что отражается в желтом глазе», — говорил фон Хельрунг. Со свернувшейся рядом Лили я смотрел на золотой луч света от уличного фонаря внизу. Я встал к нему. Я вошел в него. Ничего не осталось, кроме золотистого света. Потом я услышал в вышине ветер, и больше не было ничего. Я слышал ветер, но не чувствовал его. Я бестелесно парил в золотом свете. В вое ветра звучал голос. Он был прекрасен. Он звал меня по имени. Голос был в ветре, и ветер был в голосе, и они были одним целым. Ветер и голос были одним целым. В пустой комнате сидит моя мама и расчесывает волосы. Я с ней, она одна. Она сидит лицом от меня. Ее обнаженные руки кажутся золотыми в этом свете. Меня зовет не ее голос, это голос ветра. У ветра есть течение, как у реки, бегущей к морю. Оно тянет меня к ней. Я не борюсь с течением ветра. Я хочу быть с ней в пустой комнате с золотым светом. Теперь мама поворачивается ко мне. У нее нет глаз. С ее лица содрана кожа. Ее пустые глазницы, как черные дыры, которые засасывают золотой свет. И он не может из них вырваться. Спасения нет. Сильный ветер завывает. Нет разницы между ветром и моим именем, и у моего имени нет начала и нет конца. Я проваливаюсь в темную яму глаз моей мамы. Из ниоткуда протянулась рука, схватила меня за воротник и оттащила назад от открытого окна. Я боролся со своим спасителем, но он обхватил меня длинными руками, и теперь я слышал его голос, не голос ветра, зовущий меня по имени. «Уилл Генри! Уилл Генри!» Доктор тихо бормотал, пока я пытался высвободиться, беспомощно колотя ногами по гладким половицам, пытаясь ответить ветру, который вздыхал, обдавая холодом наши лица. Я слышал, как Лили снова и снова визгливо и истерично спрашивала: «Что это? Что это?» А потом я увидел, как рядом со мной встал на колени доктор фон Хельрунг и поднес к моему лицу лампу. Он говорил доктору: «Най-най, не по имени Пеленор, не называйте его имя!» Он легко шлепнул меня по щеке. «Смотри на меня!» — закричал он. «Слушай меня! Меня! Это ушло! Пропало!» Он был прав. Это пропало. И я заплакал, потому что без него почувствовал себя опустошенным. Меня переполнял стыд. Я был растоптан. Я должен был ответить. Ветер хотел меня, и я хотел ветра. «Пожалуйста, Пеленор, пожалуйста!» — уговаривал фон Хельрунг доктора. Уортроп ослабил хватку, и старик притянул меня к себе. Он одной рукой обхватил меня за плечи и большой ладонью прижал мое ухо к своей груди. Я слышал биение его сердца. Как и у ветра, на котором летело мое имя, глубоко, в тайных закоулках наших сердец, струится непреодолимое течение, пока нас не разбудят человеческие голоса, и мы не утонем. «Сон», — сказал монстролог. «Галлюцинация, порожденная ядом Хархоя и жестокой физической и психологической травмами». «Это моя вина», — простонал фон Хельрунг. «Я должен был загородить окно». «По всей вероятности, он бы не разбился при падении». «Он бы не упал, майн френд. О, если бы нужно было бояться только этого! Оно пришло за ним! За ним! Этого не должно быть! Мы не можем этого позволить, Пеленор! Его надо немедленно отослать!» «Не будьте смешным!» — отрезал доктор. «Первым поездом в Бостон. Уилл Генри никуда не поедет». «Если он останется, то будет в серьезной опасности». «А если уедет, то опасность будет еще серьезнее, фон Хельрунг. Я — это все, что есть у мальчика, а я никуда не уезжаю». «Пожалуйста, не отсылайте меня, сэр», — прошептал я. У меня страшно болело горло, как будто я перед этим кричал изо всех сил. «Я понимаю, Пеленор, но вы должны понять, что оно не остановится. Оно не может остановиться. Оно будет звать, пока не найдет его, или пока он не найдет, потому что оно его себе подчинило, как подчинило других — Ларуза, Хока, Скалу, Бартоломью и Мюрриел, Пеленор. Подумайте о Мюрриел. Хотите ли вы, чтобы его постигла та же участь? Будете ли вы в своем упрямстве безучастно ждать, пока оно заберет и Уилла?» «У меня истощается терпение слушать это безрассудство. Уилла Генри ничто не звало. Уилла Генри был кошмарный сон, абсолютно объяснимый и даже предсказуемый, если учесть все случившееся за последние 24 часа». Фон Хельрунг в смятении выбросил перед собой руки. «Глаза, которые не видят. Уши, которые не слышат. Увы, я думал, что лучше обучил вас, Пеленор Уортроп. Ладно, отбросьте это. Отбросьте все это. Значит, Джон не умер. Он не аутико. Он псих, и его влекут к убийству демонические силы, встреченные в пустыне. Он все же чудовище, но чудовище человеческих пропорций. Если им движет не голод, то что? Почему он забрал Мюрриел и почему сейчас пытается забрать Уилла Генри? Что между ними общего, Пеленор? Есть ли что-то одно, что их объединяет? Пожалуйста, ради всего святого, признайте хотя бы это. Называйте это как хотите, называйте бредом, называйте безумием, но в этом безумии есть метод. Вы знаете, что это правда». «Я не совершу одну и ту же ошибку дважды, майстер Абрам. Уилл Генри будет со мной в безопасности». Часть 26. Он не очень отличается. Лили уехала на следующее утро. Хотя она и была потрясена странными и волнующими событиями минувшей ночи, она была прекрасно осведомлена о предстоящей охоте за остатками доктора Джона Чандлера и была очень недовольна тем, что ее отстранили от погони. Ее огорчение усугублялось тем фактом, что меня в моем, как она выразилась, плачевном состоянии сделали полноценным участником предприятия. «Это потому, что я девушка», — сказала она с надутым видом. «Посмотри!» — она вытянула указательный палец и быстро согнула перед моим носом. «Он может нажать на спусковой крючок так же хорошо, как и твой Уильям Генри, даже лучше и, наверное, быстрее. И я бы не испугалась, я бы подошла прямо к нему и вышибла ему мозги. Мне не важно, в какое чудовище людоеда он превратился». Я с ней не спорил. На самом деле, я был полностью согласен, что она была способна подойти к чему угодно и выбить ему мозги. Совершенно определенно, у нее было сердце монстролога. Вот только досталось оно девочке. «Вот увидишь», — пообещала она, — «однажды я это сделаю. Вы не сможете вечно нас угнетать, как бы вы ни старались. Когда-нибудь мы получим право голоса, и тогда увидим, что станет с вами, напыщенными мужчинами. Мы сделаем женщину президентом, вот увидишь». Потом, с молниеносной скоростью смертельного монгольского червя, Лили Бейт схватила меня за плечи и влажно поцеловала в щеку. «Это на удачу», — сказала она, — «и на прощание. Может, я больше никогда тебя не увижу, Уилл». Вскоре после этого прибыла первая пара охотников — опытные Доброгиану и молодой Торренс. За ними с разрывом в несколько минут пришел Пельт. На его висящих усах блестели снежинки. «Погода ухудшается», — сказал он, и Доброгиану с ним согласился, сославшись на боль в коленях, как на безошибочное предвестие. Последним прибыл Граво. «Не мог поймать извозчика», — объяснил он, отряхивая крошки с груди. Его лицо осветилось при виде Уортропа, который поморщился, когда Граво его обнял. Доктор уклонился от традиционного приветственного поцелуя в обе щеки. Несмотря на компресс накануне, челюсть Уортропа была жутко раздута. «Не так плохо», — оценил француз деформированное лицо моего хозяина. «По-моему, стало лучше. Что говорит врач? Вы сможете к нам присоединиться, да?» «Я ведь здесь, не так ли?» — раздраженно ответил Уортроп. У Граво затуманились глаза. «Пеленор, словами не передать мою печаль. Утрата она...» «Ее нельзя объяснить», — сказал доктор, — «и можно было избежать». «Вы не должны себя винить». «А кого вы предлагаете? Я готов выслушать предложение». Фон Хельрунг призвал собравшихся к порядку и коротко для своей обычной манеры приветствовал присоединение Уортропа к их маленькому отряду. «Приятно видеть вас на ногах, Уортроп», — сказал Пельт. «Должен признать, у меня были некоторые сомнения, пока фон Хельрунг не сказал, что вы к нам присоединитесь». «Думаю, вы наймете адвоката», — сказал Доброгиану. «Я бы нанял. Потребуйте официального расследования, доведите город до банкротства, добейтесь ареста этого ужасного Бернса за нападение и избиение». «Он не очень отличается от нас», — уклончиво ответил мой хозяин. «Да, спасибо, Пеленор», — быстро сказал фон Хельрунг. «Теперь к последним событиям, которые имеют прямое отношение к нашему делу». Он изложил изумленным мужчинам события минувшей ночи. Началась оживленная дискуссия. Что это было? Был ли это, как страстно уверял доктор, просто кошмарный сон? Галлюцинация, вызванная ядом Хархоя и усугубленная ужасами, испытанными за день? Или это было, как с такой же страстностью утверждал фон Хельрунг, именно тем, чем казалось, его попыткой схватить меня? Торренс предложил пока отложить этот последний вариант. А если мы не сумеем другими средствами определить местонахождение чудовища, то использовать его желание против него самого. «Пусть оно придет к нам», — сказал он. «То есть вы планируете использовать мальчика как наживку?» — сказал доктор. — «Потому что он слышал у себя в голове какие-то голоса». «Только в качестве последней отчаянной меры», — ответил Торренс краснее. Уортроп явно напугал его. «Здесь уже есть привкус отчаяния», — возразил Уортроп. «Что касается меня», — сказал своим звучным голосом Пельт, — «то я воодушевлен известием об этом нападении, если это было нападение». «Я не говорю, что так и было, Пеленор, потому что других новостей о ночных происшествиях не было. Кто-нибудь из вас видел утренние газеты? Я рад доложить, что в них нет ничего, что подходило бы под образ действия нашего объекта». Фон Херунг отмахнулся. «Это ничего не значит. Городские власти все будут держать под спудом, только бы избежать паники и политических затруднений. Я сомневаюсь, что репортеров сейчас подпускают к полицейскому управлению ближе, чем на 100 ярдов». «Если кто-то из представителей третьей власти может туда попасть, так это Рис», — сказал Доброгиану. «Если уж мы заговорили о Рисе, то где он, черт бы его побрал?» — поинтересовался Торренс. «Было бы ужасно, а?» — сказал Граво с искорками в темных глазах. «Если бы он, эта незаменимая шестерня в нашем механизме, пал жертвой того, кого мы ищем!» «Страшная мысль!» — хмыкнул Пельт. «Я монстролог», — легко возразил Граво. «Это моя профессия — думать страшные мысли». Разумеется, Рис выжил той ночью. Он появился около середины утра, когда дискуссия затихла и ограничивалась рассеянными замечаниями с долгими паузами между ними. День, как назло, потемнел. Здания по другую сторону 5-й авеню стояли в полутьме. Снег, которого нападало полдюйма, лежал на тротуарах, отсвечивая серым. Фон Хельрунг два раза затянулся сигарой и отложил ее. Когда прозвенел звонок, он соскочил с кресла и сшиб пепельницу, и потухшая сигара покатилась по персидскому ковру. Граво ее подобрал и сунул себе в карман. «Уортроп», — сказал датский журналист, пожимая доктору руку, — «вы выглядите ужасно». «Я тоже рад снова вас видеть, Рис». «Я не хотел вас обидеть. В утешение могу сказать, что я видел людей, которые после Мюлбери были и в состоянии похуже. Им нужен был катафалк». «Спасибо, Рис. Теперь мне стало гораздо лучше». Рис улыбнулся. Но улыбка быстро пропала. «Ну, фон Хейрунг, открывайте свою коробку с красными булавками. Ваше чудовище трудилось вовсю. Было еще трое, возможно, четверо», — проинформировал он монстрологов. Он показывал точки на карте, и фон Хельрунг втыкал туда символически окрашенные булавки. «Я говорю «возможно», потому что есть одно исчезновение из богемского квартала. Очевидцев не было, но обстоятельства подпадают под те тревожные критерии, которые вы обрисовали. Свидетели говорят о жутком запахе, о виденной мельком призрачной фигуре с огромными светящимися глазами». А в одном примечательном свидетельстве не очень надежного источника упоминается большой серый волк на ближней крыше. «Волк?» — повторил Торренс. «Оно способно менять форму», — сказал фон Хейрунг. «Это хорошо описано в литературе». «Да, в той, что проходит в каталогах как беллетристика», — презрительно бросил Уортроп. Рис пожал плечами. «Другие случаи — это явно работа нашего человека, или кто он там. Останки, именно останки, были обнаружены высоко над улицей. Двое лежали на крышах, а третий был насажен на печную трубу харчевни, там», — он кивнул на булавку, — «в китайском квартале. Этот случай особенно поразителен хотя бы потому, какая сила потребовалась, чтобы протолкнуть такой предмет сквозь человеческое тело». Я бросил взгляд на доктора. Подумал ли он о том же, о чем я? Встал ли перед глазами его памяти, как у меня, расщепленный ствол, торчащий из оскверненного трупа Пьера Ларуза? «У всех исчезли глаза и кожа лица», — продолжал Рис. «Кожа была отодрана от мышц с хирургической точностью. Все трупы были обнаженными». Он сглотнул, в первый раз немного надломившись. Он достал из кармана платок и вытер лоб. «И все трое были молоды. Самый старший был единственным сыном китайца, который приехал только в августе. Мальчику было 15 лет, и он был очень маленьким для своего возраста». «Самые слабые», — пробормотал фон Хейрунг. «Самые уязвимые». «Самую младшую нашли на изгибе Мюлбери, всего в нескольких кварталах от моей конторы. Девочка, ей было 7. Она была изуродована больше всех. Я опущу детали». С минуту все молчали. Потом фон Хельрунг тихо спросил. «Их сердца?» «Да, да», — кивнул Рис. «Вырваны из груди. И когда я говорю «вырваны», я имею в виду, что они именно вырваны. Плоть разодрана, ребра сломаны пополам, а сами сердца...» Он не закончил. Фон Хельронг утешающе положил ему на плечо руку, которую Рис тут же стряхнул. «Я думал, что видел все ужасы, которые только можно представить в трущобах этого мегаполиса. Голод, пьянство, пороки, лишения и отчаяние, сравнимые с худшими из европейских гетто. Но это только начало», — мрачно сказал фон Хельронг. «И только та часть начала, о которой мы знаем. Боюсь, сегодня обнаружится еще больше жертв». «Тогда не будем терять времени», — сказал Торренс. От сообщения Риса у него заиграла кровь. «Давайте сделаем то, чему мы обучены, джентльмены. Давайте отыщем и убьем эту тварь». Уортроп отреагировал моментально. Он развернулся к молодому человеку и так ударил по столу тростью, что Торренс дернулся в кресле. «Всякий, кто причинит вред Джону Чандлеру, ответит передо мной!» — прорычал доктор. «Я не пойду на хладнокровное убийство, сэр!» «Я тоже», — согласился с ним Пельт. «Только если не будет другого выбора». «Конечно, конечно», — поспешно сказал фон Хельрунг. Он избегал ледяного взгляда Уортропа. «Линия раздела между тем, что мы есть, и тем, чего мы добиваемся, тонка, как лезвие бритвы. Мы будем помнить о своей человечности». Фон Хельрунг предложил разделиться на три группы, чтобы расследовать преступления, о которых доложил Рис. Уортропу идея не понравилась. Он настаивал, чтобы мы оставались вместе. Разделение настолько ослабит и умолит наши шансы на успех. Его мнение отвергли, но он отступал не ярдами, а дюймами. Следующее, что он оспорил, был состав групп, определенный фон Хельрунгом. Тот поставил Уортропа в пару с Пельтом, себя с Доброгиану и Торренса с Граво. «Опыт надо объединить с молодостью», — доказывал он. «Я должен идти с вами, мейстер Абрам, Пельт с Торренсом, Граво с Доброгиану». «Пеленор прав», — согласился Пельт. «Не годится, чтобы с ним столкнулись вы с Доброгиану, если оно такое сильное и быстрое, как вы говорите». Доброгиану напрягся. Он обиделся. «Я с возмущением отвергаю намек на то, что я не могу за себя постоять в критической ситуации. Надо ли напомнить вам, сэр, кто в одиночку поймал, напомню, поймал живым единственный в истории монстрологии экземпляр Malus Cerebrum Comedo?» «Это было довольно много лет назад», — сухо сказал Пельт. «Я не хотел вас обидеть. Я не намного моложе вас. Я думаю, что предложение Пеленора абсолютно здравое». Это и необходимость спешить положило конец спорам. Рис ушел, пообещав вернуться к ночи с новыми сведениями и, как он надеялся, с поздравлениями по случаю успешного преследования. Мне выпало проводить Риса до дверей. Он заправил под пальто теплый шарф и поднял воротник, прищуривший сквозь круглые очки на серый ландшафт. Снег вернул тревожные воспоминания. Мы покинули серую землю, а теперь казалось, что серая земля пришла за нами. «Хотел бы дать вам один совет, молодой человек», — сказал он. «Вы хотите его выслушать?» Я покорно кивнул. «Да, сэр». Он наклонился ко мне, задействовав всю силу своей мощной личности. «Уходи! Беги! Сейчас же, не откладывая! Беги, как будто за тобой гонится сам дьявол! Во всем этом деле есть что-то тревожное. Это не для детей». Он поежился на холодном воздухе. «Кажется, ему нравятся дети». Я вернулся в штабную комнату, где фон Хельрунг выложил 6 коробок и несколько длинных ножей с длинными посеребренными лезвиями. Все, за исключением Уортропа, проверяли свое оружие, пробовали спусковые крючки и с неподдельным любопытством изучали содержимое коробок, рассматривая на свет сверкающие серебряные пули. «В литературе нет никаких сведений о том, что лептолурконис нуждается во сне», — говорил австрийский монстролог. «И я не склонен думать, что мы найдем его в таком удачном для нас состоянии. Легенда настаивает, что оно нападает с огромной скоростью и с ужасающей силой. А Утико использует глаза, чтобы загипнотизировать свою жертву. Посмотреть в желтый глаз — значит погибнуть. Не забывайте об этом. Не расходуйте понапрасну боеприпасы, они очень ценные. Вы можете уничтожить Лепта Лурконис, только пронзив ему сердце». «И только в крайнем случае», — вставил Уортроп. Фон Хельрунг отвел глаза и сказал: «Еще сильнее его глаз — его голос. Маленький Уилл слышал его прошлой ночью и почти поддался. Если оно зовет вас по имени, сопротивляйтесь, не отвечайте. Не думайте, что можете его обмануть, притворившись, что попали под его чары. Оно вас поглотит». Он по очереди посмотрел на каждого. Над нашим маленьким собранием нависла атмосфера суровой серьезности. Даже Граво казался подавленным, уйдя в свои темные мысли. «То, что мы преследуем, джентльмены, старо, как сама жизнь», — сказал фон Хельрунг, — «и постоянно, как смерть. Оно жестоко, коварно и вечно голодно. Оно может быть таким же скрытным, как Люцифер, но, по крайней мере, в этом оно с нами честно. Оно не таит от нас своей подлинной сущности». Оставался один маленький вопрос. Что делать со мной? Естественно, я надеялся, что буду сопровождать доктора, но эта мысль, похоже, не привлекала даже самого доктора. Он не без основания опасался, что я в любой момент могу впасть в спровоцированное ядом бредовое состояние и стать нежелательной, а может быть и фатальной помехой. Столь же непривлекательно выглядел и вариант оставить меня одного. Этому особенно противился фон Хельрунг. Он был убежден, что минувшей ночью чудовище меня пометило. Доброгиану предложил отвезти меня в общество. «Если он не будет в безопасности среди сотни монстрологов, то где будет?» — вопрошал он. «Я думаю, ему надо пойти с нами», — сказал Торренс. Похоже, он не оставил мысли каким-то образом использовать меня как наживку. «Если не считать Уортропа, он единственный из нас, кто сталкивался лицом к лицу с одной из этих тварей». Уортроп поморщился. «Джон Чандлер не тварь, Торренс. Ну и кем бы он ни был. Но я согласен, что его опыт может оказаться незаменимым», — продолжал Уортроп. «Поэтому он должен идти, но не со мной. Граво, его возьмете вы с Доброгиану». «Но я не хочу, чтобы они меня брали!» — выкрикнул я, забывшись от невыносимой перспективы быть отлученным от него. «Я хочу идти с вами, доктор!» Он проигнорировал мою мольбу. В его глазах появился знакомый мне свет, обращенный внутрь. Казалось, он одновременно и с нами, и где-то очень далеко. Пока мужчины заряжали свое оружие серебряными пулями и навешивали на пояса серебряные ножи, он отвел меня в сторону. «Пойми, Уилл Генри, моя главная забота — уберечь Джона от этих безумцев. Я не могу сразу быть во всех местах. Я поговорил с Пельтом, и он согласился держать слишком рьяного Торренса на коротком поводке. Граво меня мало волнует, этот человек в жизни не стрелял и не смог бы попасть даже в стену амбара. А Доброгиану не видит дальше 4 дюймов от своего носа. Но хотя он и стар, он свиреп. Нож все еще у тебя?» Я кивнул. «Да, сэр». «Это все чепуха, ты ведь знаешь». «Да, сэр». «Джон Чандлер очень болен, Уилл Генри. Я не стану притворяться, будто все понимаю о его болезни, но он и сам не стал бы отрицать, что у тебя есть полное право себя защищать». Я сказал, что понимаю. Монструлок давал мне разрешение убить его лучшего друга. Часть 27. Вода. Вообще говоря, они не очень отличались. Место, где он пропал, и место, где его нашли. Пустыни и трущобы были лишь двумя ликами одной опустошенности. Серая земля, рвущего душу ничтожества трущоб, была столь же безысходной, как выжженная огнем и занесенная снегом лесная брюле. Обитателей трущоб преследовал тот же голод. За ними гонялись такие же хищники, не менее жестокие, чем их лесные собратья. Иммигранты жили в убогих домах, набиваясь в комнаты чуть больше чулана. Их жизнь была жалкой и короткой. Только 2 из 5 детей, родившихся в гетто, доживали до 18 лет. Остальные становились жертвами алчного голода, брюшного тифа и холеры, ненасытного аппетита малярии и дифтерии. Неудивительно, что чудовище выбрало для охоты это место. Дичь здесь исчислялась сотнями тысяч, была упакована на территории, измеряемой не милями, а лишь кварталами. Дичь безымянная и еще более беспомощная, чем самые затерянные в лесах и иневоки. Но также хорошо знакомая с летящим на сильном ветру зовом, манящим на всем понятном языке желания. Придя сюда, чудовище пришло к себе домой. Моей группе достался богемский квартал, где днем раньше пропала девочка по имени Онежка Новакова. О ее исчезновении не сообщили в полицию, но известили местного священника, который, в свою очередь, рассказал об этом Рису. Онежка, как мы узнали, была не из тех девочек, которые могут просто сбежать. Она была крайне застенчивой и маленькой для своего возраста, послушной старшей дочерью, помогавшей родителям крутить сигары за $1.20 в день, чтобы кормить, одевать и обеспечивать жильем семью из 6 человек. Она каждый день по 18 изматывающих часов безвылазно проводила в их крохотной двухкомнатной квартире, одна из тысяч контрактных рабов табачных королей. Семья обнаружила ее пропажу утром. Онежка Новакова пропала посреди ночи, когда семья спала. Доброгиану, который сносно говорил по-чешски, получил адрес от священника, который не очень понимал наш интерес к этому делу, но имя Риса имело большой вес в его приходе. Вовлеченность реформатора придавала нашему делу легитимность, хотя священник и проявил свое привычное недоверие к чужакам. «Вы сыщики?» — спросил он Граво. Он был особенно подозрительно настроен к этому французу, сующему свой гальский нос на его территорию. «Мы ученые», — обтекаемо ответил Граво. «Ученые?» «Это как сыщики, святой отец, только лучше одетые». Квартира Онежки была в пределах пешего хода, но эта прогулка скорее напоминала поход в преждевременно сгустившихся из-за сильного снегопада сумерках. На каждом углу горели бочки с углями, как маяки, указывающие путь в трущобы, и дым от них еще больше сгущал снежную завесу, скрывая от глаз ландшафт. Мы шли в мир, почти лишенный красок, спускались в серое ущелье. Посреди квартала Доброгиану нырнул в какой-то просвет. Это трудно было назвать переулком. Между двумя ветхими зданиями, такой узкий, что нам пришлось пробираться боком, спиной к одной стене и почти упираясь носом в другую. Мы вышли на открытую площадку размером не больше гостиной фон Хейрунга. Мы пришли на участок задних домов, называемых так, потому что они выходили не на основную улицу. Там было, наверное, от 30 до 40 домов, наспех и кучно построенных по 3-4 вместо одного, разделенных кривыми проходами, узкими, как тропы в джунглях, с лабиринтом ветхих заборов, висящим на натянутых веревках бельем, шаткими перилами лестниц, безжизненной землей, утрамбованной до бетонной крепости тысячами худых ботинок. Я слышал блеяние коз и чувствовал вонь от сортиров, стоящих над мелкими канавами, переполненными человеческими испражнениями. «В каком из них?» — нервно поинтересовался Граво. Его рука исчезла в кармане пальто, где лежал револьвер, заряженный серебряными пулями. Доброгиану нахмурился. «Я и на 3 фута ничего не вижу в этом чертовом тумане!» Из этого тумана материализовалась группа из 4 оборванцев. Старшему было не больше 10 лет. Одинаково одетых в грязнейшие лохмотья. Их мешковатые штаны держались на ремнях из связанных тряпок. Они сгрудились вокруг 2 монстрологов, тянули их за пальто, протягивали ладони и на разные голоса тянули. «Доллар! Доллар, паны! Доллар! Доллар!» «Да, да», — раздраженно сказал Граво. «Апу, апу!» Он вложил требуемые монеты в их пригоршни, а потом вынул из кошелька 5-долларовую банкноту и покрутил ее перед их ошарашенными лицами. Они вдруг затихли, как церковные мыши. «Знаешь Новакова?» — спросил Доброгиану. «Где же я, Новакова?» При упоминании этого имени маленькая группа сразу посерьезнела, настырность сменилась страхом. Они быстро перекрестились, а двое еще и сделали жест против дурного глаза, бормоча: «Упир! Упир!» «Кто остаточни?» — жестко спросил Доброгиану. «Кто мы возьме дому?» Трое ребят переминались, опустив глаза, а один, отнюдь не самый старший и не самый большой из них, выступил вперед. У него было изможденное лицо, высокие скулы и огромные глаза. Он старался говорить как можно смелее, но дрожь в голосе его выдавала. «Не боимся», — сказал он. «Возьму ваш». Он выхватил банкноту из руки Граво. Она исчезла в каком-то потайном кармане его грязных лохмотьев. Его товарищи растворились в тени, оставив нас четверых на этом маленьком островке лысой земли, окруженном огромными обшарпанными домами. Наш новый проводник уверенным шагом вел нас по немыслимому лабиринту бельевых веревок и заборов. Это была его вселенная, и, несомненно, если бы исчезла последняя частичка света, он бы нашел дорогу и в кромешной тьме. Он остановился на подходе к зданию, неотличимому от всех других. Те же шаткие лестницы, маскирующиеся под пожарные, зигзагом идущие через четыре этажа на крышу, те же выступающие плиты вместо балконов, огражденные сломанными перилами. «Новакова», — прошептал мальчик, показывая на дом. «Какой этаж?» — спросил Доброгиану. «Яки патро? Какая квартира?» «Ктерибит?» Вместо ответа оборванец молча протянул ладонь. Граво с тяжелым вздохом дал ему еще одну пятидолларовую банкноту. «Вешвартам патре. Последние двери влево». Выражение его лица стало очень серьезным. «Никто там ныне». Доброгиану нахмурился. «Никто там ныне? Что это значит?» «Что это значит?» — эхом повторил Граво. Мальчик показал на дом пальцем. «Упир!» Он схватил рукой воздух и оскалил зубы. «Тому теть патри!» «Он говорит, что это сейчас принадлежит упир». Оборванец отчаянно закивал. «Упир! Упир!» «Упир?» — спросил Граво. «О каком это упир он говорит?» «Вампир», — ответил Доброгиану. «Ага, это уже что-то». «Здание пустое», — сказал второй монстролог. «Он говорит, что теперь оно принадлежит упир». «Вот как? Тогда мы зря тратим время. Я предлагаю вернуться к фон Хейрунгу и обо всем ему доложить. To the suite, пока не наступила ночь». Доброгиану обернулся, чтобы задать мальчику еще один вопрос, и с удивлением обнаружил, что тот пропал. Он исчез в ледяном тумане так же внезапно, как и появился. С минуту все молчали. Граво для себя уже все решил, но пожилой монстролог еще раздумывал, идти вперед или давать сигнал к отступлению. Наводка была жуткая. Брошенное здание, которое теперь принадлежало упир, самое близкое, что было в лексиконе, клептолурконис. Однако он подозревал, что наш проводник, возможно, просто отрабатывал деньги. Еще за $5 он бы нас радостно проинформировал, что в подвале есть лестница, ведущая в ад. «Может, он соврал», — предположил он. «И дом вовсе не покинут». «Вы видите внутри свет?» — спросил Граво. «Я не вижу. Мсье Генри, у вас молодые глаза. Вы где-нибудь видите свет?» «Я не видел. Только темные окна, тускло отражающие блики от бочек с углями во дворе». «И у нас нет света», — заметил Граво. «Какой толк бродить в темноте?» «Еще не совсем стемнело», — возразил Доброгиану. «У нас есть несколько часов». «Может быть, мы по-разному понимаем, что такое темнота? Пусть нас рассудит месье Генри. Каково твое мнение, Уилл?» Меня так редко спрашивали о моем мнении, что я даже не знал, есть ли оно у меня, пока оно не выскочило у меня изо рта. «Нам надо войти. Мы должны знать». Мы поднимались по шаткой задней лестнице. Доброгиан ушел впереди, одна рука была засунута в пальто и наверняка сжимала револьвер. Я шел следом, нащупывая пальцами рукоятку ножа, чтобы успокоить нервы. Граво был в арьергарде и по-французски бормотал что-то похожее на проклятие. Раз или два я уловил слово «пеленор». Лестница была тревожно непрочной и раскачивалась с каждым нашим шагом. Старые ступени жалостно скрипели и протестующе стонали. Мы добрались до площадки четвертого этажа, где наш предводитель достал из кармана револьвер и толкнул дверь. Мы последовали за ним. Во всю длину здания шел узкий, плохо освещенный коридор. Его стены почернели от копившейся десятилетиями грязи, на полу блестели пятна воды и более темные кляксы неизвестного происхождения, возможно, моча или испражнения, потому что в коридоре воняло и тем, и другим, а также вареной капустой, табаком, дровяным дымом и еще особым запахом человеческого отчаяния. Было очень холодно и смертельно тихо. Мы с минуту стояли, не двигаясь и едва дыша, пытаясь услышать какие-нибудь признаки жизни. Ничего. Доброгиану прошептал: «Конец коридора, последняя дверь налево». «Уилл Генри должен пойти первым», — предложил Граво. «Он самый маленький, и у него самая легкая поступь. Мы останемся здесь и прикроем его». Доброгиану уставился на него из-под густых седых бровей. «Как вы вообще стали монстрологом, Граво?» «Комбинация семейного давления и социальной недоразвитости», — Доброгиану хмыкнул. «Пойдем, Уилл. Граво, оставайтесь здесь, если хотите, но следите за лестницей». Мы осторожно двинулись по коридору, по пути оставив справа центральную лестницу. Единственным источником света был пожарный выход, и по мере того, как мы шли, этого света становилось все меньше. Доброгиану перешагнул через сверток из тряпок и указал мне на него, чтобы я в темноте не запнулся. К своему удивлению, я увидел, что сверток шевелится, и что в тряпье завернут ребенок всего нескольких месяцев от роду, с широко открытым в жалостном беззвучном крике ртом. Его темные глаза беспокойно крутились в глазницах, тонкие, как тростинки, руки хватали воздух. Я потянул старика за рукав и показал на ребенка. Он изумленно поднял брови. «Он жив?» – прошептал он. Я присел перед брошенным ребенком на корточки. Маленькая ручонка крепко схватила меня за палец. Глаза, казавшиеся очень большими на истощенном лице, уставились на меня. Ребенок с явным любопытством меня изучал, сжимая мой палец. «Где-то здесь должны быть его родители», – предположил Доброгиану. «Пошли, Уилл». Он заставил меня встать. Ребенок не заплакал, когда я отнял свой палец. Возможно, он был слишком слаб или слишком болен, чтобы плакать. Доброгиану пошел по коридору, но я не двинулся с места. Я смотрел на ребенка у своих ног. Для меня это было слишком. Как часто я оплакивал свою судьбу, огромную несправедливость смерти моих родителей или свою службу у эксцентричного гения, чьи мрачные погони толкали меня в самые тревожные ситуации и даже заставляли рисковать жизнью. Но что это было по сравнению с голодным ребенком, брошенным в грязном коридоре, пропахшим мочой и капустой? Да что я знал о страдании? «В чем дело?» — спросил Доброгиану. Он обернулся и увидел, что я не схожу с места. «Мы не можем просто бросить его здесь», — сказал я. «Если мы его возьмем, то что случится, когда за ним вернутся его родители? Оставь его, Уилл». «Мы можем отнести его священнику», — сказал я. «Он разберется, что нужно сделать». Я видел, как темные глаза ребенка ищут меня в сгущающейся ночи. «Линия раздела между тем, что мы есть, и тем, чего мы добиваемся, тонка, как лезвие бритвы. Мы будем помнить о своей человечности». Моя душа корчилась от боли. Мне казалось, будто меня размалывают между двумя огромными жерновами. Доброгиану был уже в конце коридора. «Уилл», — тихо позвал он, — «оставь его». Прикусив губу, я перешагнул через ребенка. Что я мог сделать? Его страдания никак не были связаны со мной. Будь я рядом или нет, он бы все равно оставался в этом холодном, вонючем коридоре. Поэтому я перешагнул через него. Я повернулся к нему спиной и ушел. Ребенок не заплакал обо мне. В его глазах я опознал то же тупое безразличие, которое видел в пустыне. Так смотрел сержант Хок в ночь своего исчезновения. Пустой взгляд голода, невыразимая боль желания. Доброгиану начал стучать в дверь. Звук бился между близко стоящими стенами, как все звуки в почти полной темноте, казался очень громким. Мы подождали, но никто не отозвался. Тогда он повернул ручку и дверь с недовольным скрипом открылась. «Эй!» — позвал старый монстролог. «Еник до дома!» Он достал свой револьвер. Квартира Новаковых была типичной жалкой ночлежкой. Стены с осыпающейся штукатуркой, потолок с пятнами от протекшей воды, покоробленный пол, жалобно скрипящий от каждого шага. Однако комната была опрятной. Мрачные стены кто-то пытался расцветить дешевыми наклейками с изображением ярких солнечных пейзажей. Это было печально, почти жестоко. Поля нарциссов и лилий, насмехающихся над окружающим их убожеством. Во всю длину одной из стен стояли стол и скамья. Место под столом было занято плетеными корзинами с резаным табачным листом. Здесь Онежка и ее родители, сгорбившись, с водимыми судорогой пальцами крутили сигары, которые, пройдя через механизмы великой американской коммерции, оказывались во ртах таких людей, как старший инспектор Томас Бернс. В квартире была всего еще одна комната, отгорожена от первой замызганной занавеской. Спальное место размером с чулан, с кучей скомканных простыней и мятой одежды. Я разглядел куклу, сидящую в дальнем углу. Ее яркие глаза поблескивали в скудном свете, сочащемся из окна позади нас. «Куда они ушли?» — прошептал я. «Искать ее», — предположил Доброгиану, но это было сразу и утверждение, и вопрос. «Остальную часть здания тоже?» Он покачал головой и повернулся ко мне. Он тронул меня за плечо и показал настоящую на столе лампу. Я сразу понял. Когда я зажег лампу, он сказал: «Нам придется обыскать здание, стучать во все двери сверху донизу. Либо они куда-то убежали в эту мерзкую погоду, мне на ум приходит только одна возможная причина, либо в ужасе затаились где-то здесь. Выяснить это можно только одним способом, Уилл». Мы вышли из квартиры. Я сразу же стал высматривать ребенка, но он пропал. Это не ускользнуло от внимания Доброгиану. «Во всяком случае, кто-то здесь есть», — сказал он. Он повернулся к пожарному выходу и остолбенел. «Мерзкий трус!» — тихо прорычал он. Граво, как и ребенок в коридоре, исчез. Доброгиану толкнул дверь и вышел на пожарную лестницу. Он наклонился за шаткие перила и посмотрел на лежащий внизу двор. «Бесполезно!» — пробормотал он. «Совершенно бесполезно!» Он расстроенно покачал головой. «Что делать?» пробормотал он. «Что делать?» С лестницы в конце коридора раздался грохот, словно что-то упало. Сразу за этим мы услышали тяжелый топ-топ-топ какого-то крупного объекта, спускающегося по деревянным ступеням. Доброгиану выхватил револьвер и со всех своих старых ног бросился к выходу на лестницу. Я шел в нескольких шагах позади, и сердце колотилось у меня в ушах, как эхо этого неувиденного падения. Наша лампа пыталась бороться с темнотой, но ее свет пробивался лишь фута на три. Доброгиану положил руку мне на плечо. «Останься здесь», — прошептал он. Он взял у меня лампу и пошел вниз на площадку третьего этажа. Вытянув руку с оружием перед собой, он свернул за угол, его тень четко отпечаталась на половицах, как будто отгравированная, и он пропал из виду. Свет лампы тоже пропал. «О, нет!» — долетел до меня его бестелесный голос. «О, нет!» Я пошел за светом. Посредине следующего пролета, привалившись спиной к стене, сидел Доброгиану и держал в руках безжизненное тело Демиана Граво. Его белая рубашка блестела свежей артериальной кровью. Жизнерадостное лицо было обмотано теми же засаленными пеленками, в которые был завернут ребенок в коридоре. Его глаза были вырваны из глазниц и болтались по щекам на зрительных нервах. «Я его нашел», — сказал Доброгиану. Это было до абсурдности очевидное наблюдение. Он положил тело на лестницу и встал, все еще опираясь на стену. Я взял со ступени лампу. «Что мы будем делать?» — прошептал я, хотя собственный голос показался мне ужасно громким. «То, чему мы обучены», — мрачно ответил он, повторяя слова Торренса. Его серые глаза горели. Он крикнул вниз по лестнице: «Чалнер!» и сорвался с места, спускаясь со скоростью человека вдвое моложе него. Я догнал его на площадке первого этажа, где он остановился, прислушиваясь. «Ты это слышишь?» — спросил он. Я покачал головой. Я не слышал ничего, кроме нашего тяжелого дыхания и где-то вдалеке кап-кап из трубы с водой. А потом я услышал его. Тихий, жалобный плач ребенка. Казалось, он доносится отовсюду. Из ниоткуда. «Он забрал ребенка», — прошептал Доброгиану. Он посмотрел вниз на лестницу, ведущую в подвал, и нервно облизнул губы. Казалось, он рвется на части. «Как ты думаешь, это внизу?» «У нас были считанные минуты, чтобы принять решение. Если мы ошибемся, если он утащил ребенка на первый этаж, а мы пойдем в другое место, то ребенок обречен. Мой напарник, умудренный многолетним опытом, был просто парализован». «Нам надо разделиться», — сказал я. Он не ответил. «Сэр, вы меня слышите?» «Да, да», — пробормотал он. «Вот». Он вложил мне в руку пистолет Граво с перламутровой рукояткой и кивнул в черноту под нами. «Оставь лампу себе, Уилл. Наверху мне хватит света». И я начал спускаться в самый низ один. Ступени сужались. Сочащиеся стены сдвигались. Меня обволакивала вонь нечистот. Канализационная труба прорвалась, никто ее не чинил, и подвал превратился в выгребную яму. Запах был почти нестерпимым. На полпути я начал давиться. У меня горело горло и мутило в животе. Теперь я ничего не слышал и поэтому приободрился. Значит, его здесь нет. Но я знал, что для верности надо проверить. Воды было больше, чем на 2 фута, и ее покрывала желто-зеленая слизь. В этом стоячем вонючем бассейне плавали сломанные доски, останки бочек. Рядом с моими ногами проплыло тело огромной крысы. Ее труп гнил и раздулся, разрывая кожу. Что-то уже выело ей глаза. Я видел, как желтые клыки поблескивали в ее пасти, открытые в беззвучном крике. Я остановился на последней ступеньке на берегу этого зловонного подземного пруда. Я высоко поднял лампу, но она не могла рассеять тьму до конца. Дальний конец поглощала адская тень. А что это там покачивается на самом краю освещенного пятна? Сломанная доска, старая бутылка, покрытая нечистотами поверхность, шевелилась, доски покачивались на вонючей черной воде. Я ничего не слышал, кроме размеренного кап-кап из протекающей трубы. Я повернулся, собираясь уходить. Здесь явно ничего не было, когда у меня в голове заговорил голос. Это был голос моего хозяина. «Внимание, Уилл Генри! Что ты замечаешь необычного с водой?» Я заколебался. Мне надо было выбираться. Я не мог дышать в этой мерзкой дыре. Здесь не было Чандлера. Здесь не было ребенка. Я был нужен Доброгиану. Но голос настаивал. «Вода, Уилл Генри, вода!» Я начал подниматься по ступеням. Надо ли позвать Доброгиану? Или его уже постигла судьба Граво, и теперь моя очередь? «Уилл Генри, вода!» «Заткнись с этой водой!» — закричал я беззвучно на голос. «Я должен найти доктора Доброгиану!» Я замер в 6 футах над бассейном. Я повернулся назад. На меня смотрели пустые глазницы крысы. «Вода движется», — сказал я мертвой крысе. «С чего бы ей двигаться?» Голос в моей голове замолчал. Наконец-то я начал использовать этот незаменимый придаток между ушами. Мои глаза обожгло горячими слезами. Частично из-за вони, но в основном из-за понимания. Я понял, почему движется вода. И я понял, почему не слышал плача. Лампа создавала вокруг меня идеальный круг света. Я ступил в нечистоты, скользя на склизлых кирпичах на дне. Я чувствовал, как в ботинке просачивается грязная вода. Когда я шел мимо, мертвая крыса толкнула меня в колено своим длинным носом. В супе из испражнений плавала не бутылка и не старая доска. Когда я потянулся туда, нога скользнула, и я, тихо вскрикнув, упал и удержался над поверхностью только потому, что выпустил из правой руки пистолет и уперся ею в дно. Это позволило мне удержать лампу в левой руке. Ее свет играл на запрокинутом лице в футе от меня. Это было все, что я видел. Лицо ребенка. Все остальное было скрыто под горчично-желтой пеной. Я приподнялся и теперь стоял перед ним на коленях, кашляя, давясь, всхлипывая. Меня больше не волновало, слышит ли меня чудовище. Я видел только это лицо, испачканное желеобразными испражнениями, пустые глаза, слепо уставившиеся в пучину над ними. Я не мог его оставить. Только не здесь. Я потянулся к нему. Мои пальцы скользнули по его щеке. Лицо нырнуло и снова всплыло. Оно лениво поворачивалось, как непривязанная лодка. Тогда я понял. Я его нашел, но не всего. Я нашел только его лицо. «О, нет!» — застонал я, как стонал Доброгиану, как стонал доктор, когда понял, что мы заблудились в пустыне. Этот бесконечный рефрен, это вечная реакция. «Нет!» «Мы можем отнести его священнику. Он разберется, что нужно сделать». С этими словами я бросил его в холодном грязном коридоре. Я перешагнул через него, думая, что ничего не могу для него сделать. Я перешагнул через него, говоря себе, что его страдания меня никак не касаются. В серой пустыне, где черные грифы парили на восходящих потоках воздуха над лесными пожарищами, мужчина нес на плечах свою ношу. «Это мое!» Он не отправлял его туда. Это не был выбор доктора. Но доктор забрал своего друга после того, как он пал. Он принял свою ношу. Я был так подавлен огромностью своего преступления, что не услышал чудовища. Позади меня забулькала вода, мне в спину ткнулась доска. Я этого не почувствовал. Когда чудовище поднялось из нечистот, и на меня упала его черная тень, я этого не увидел. Меня приковали к себе безжизненные глаза ребенка. Мною владело только его бестелесное лицо. Уголком глаза я видел быстрый замах его руки, прежде чем твердый кулак ударил меня в висок. Что-то лопнуло у меня в мозгу, произошел какой-то яростный сдвиг, подобный извержению вулкана. Лампа вылетела у меня из руки, ударилась о стену подвала, с громким треском разбилась, погасла и погрузилась в нечистоты. Я упал вперед и провалился в пучину.